Часть вторая. Климатическая криминалистика. Возраст Буратино всегда можно определить по спилу. Народная мудрость. Занятие на военной кафедре. Майор объясняет студентам: угол подъема пулемета на БТР составляет не более 30 градусов. Вопрос из аудитории: товарищ майор, а каких градусов? По Фаренгейту или по Цельсию? Майор после некоторых раздумий: по Фаренгейту. Дружный хохот. Ну ладно уж, и пошутить нельзя. По Цельсию, конечно. Анекдот. С этим климатом порой случаются вещи прямо-таки мистические. Вам чай покрепче или пожиже? Клименко поднял заварочный чайник. Средней паршивости, махнул я. «А что вы там сказали про мистику? Неужто и вправду бывает климатическая мистика?» «Ну как же! Вы знаете, когда случились три самые холодные зимы в России за последние 300 лет?» «Меня на экзамене по теплотехнике наш препод Мастрюков спросил, не летал ли я на воздушном шаре. Это из разряда вопросов, не требующих ответа. Конечно, нет, не знаю. А вот я вам скажу. Три самые холодные зимы на территории Восточной Европы случились в 1708-09, 1812-13 и 1941-42 годах. И именно три этих самых холодных зимы трижды спасали Россию. Богоспасаемая земля! А что случилось в 1709 году? Полтавская битва? Так она же летом была. Да, разбили Карла летом на Украине. Но разбили только потому, что половина его армии вымерзла зимой от холода и голода. Карл подошел к Полтаве с половиной деморализованной армии. В сборнике летописей об этой зиме можно прочесть следующее. «Того ж року малороссияне везде на квартирах и по дорогам тайно и явно шведов били, а иных и живых к государю приводили, разными способами бьючи и ловлячи блудящих. Понеже тогда снеги великие были, и зима тяжкая морозами, от которых премного шведов погинуло». Финал известен. Что касается 1812 года, то... Не надо. Я хорошо знаю эту печальную историю. Как не хотелось Сталину представить старичка Кутузова гениальным полководцем и освободителем России, наполеоновскую армию погубили все-таки морозы. Наполеон был далеко не дурак. Он изучил метеорологические сводки по России за десятки лет и твердо знал, что сильные холода начинаются в декабре, а в ноябре не бывает температуры ниже -10. Это его вполне устраивало. Но в тот год морозы ударили аж в октябре, а в ноябре столбик термометра упал до -26 градусов. Результат известен. Выходя из Москвы, Наполеон имел 100 тысяч человек, а к Смоленску подошло около 30 тысяч. Остальные просто замерзли. И я даже не знаю, с чем это связано. Может быть, вулкан где-нибудь взорвался? Не думаю. Арктические и антарктические ледовые керны показывают, что очень крупное извержение действительно было, но в 1808 году. Пока не ясно, что за вулкан грохнул, но ясно, что где-то в тропической области, поскольку следы извержения видны в обоих полушариях. Теоретически, похолодание 1812 года можно, конечно, попытаться притянуть к этому извержению. Но что тогда делать с Гитлером? С Гитлером вообще фантастика какая-то произошла. Во-первых, это было спокойное с точки зрения вулканизма время. Во-вторых, у немцев на тот момент была самая мощная метеорологическая служба, лучшая в мире. И это естественно. Немцы вели огромное количество боевых операций в Арктике, в Северной Атлантике, где погодный прогноз значит очень многое. Я был знаком с видным германским климатологом Германом Флоном, профессором Боннского университета. Он во время войны являлся одним из руководителей германской службы погоды. И скажу я вам, немцам уже тогда удавались прекрасные прогнозы. Так вот, до 1939 года В Европе уже несколько десятилетий не было холодных зим, люди стали отвыкать. И вдруг грянули почти подряд две очень холодные зимы. 1939-40 и 1941-42 годов. Это были две самые холодные зимы столетия. Ни Герману Флону, ни нашим метеорологам такое не могло присниться и в страшном сне. И нас в Финляндии, и немцев под Москвой эти зимы застали врасплох. У немцев не было ни соответствующей таким морозам одежды, ни ружейной смазки, ни зимних масел для танков. А теперь скажите, разве три самые морозные зимы, погубившие три вражеские армии, это не чудесное совпадение? Я не верю в чудеса. В чем же была причина холодной аномалии 1941-го? Случилось нечастое событие. Североатлантические качели качнулись от Азорских островов к Исландии. Вероятно, то же самое произошло и в 1709 и в 1812 годах. Будем считать это совпадением. Не было бы счастья, да несчастье помогло. И давайте перейдем от мистических случайностей к пролетарским закономерностям.